Альбом «Шанкара. Полнолуние» представляет собой мастерское слияние богатых музыкальных традиций Индии, в котором легко смешиваются элементы южной, карнатической, северной, хиндустани и мировой музыки. Известный своими новаторскими работами с вокалом и скрипкой, Шанкар исполняет глубоко проникновенные мелодии в атмосфере, навевающей мысли о вне времени. Thank you. нежные. Небесные композиции Шанкара отличаются необыкновенной импровизацией и органичным взаимодействием голоса и скрипки, создавая звуковой ландшафт одновременно интимный и экспансивный. Альбом «Полнолуние» – больше, чем просто коллекция треков. Это важный опыт как для коллекционеров, так и для новых слушателей, который выходит за рамки простого прослушивания. Oh.

Лакшми Нараяна Шанкара, известный также как Эль Шанкара, играет на уникальном инструменте 10-струнной электроскрипке с двумя шейками. Инструмент охватывает огромный диапазон и способен воспроизводить звуки контрабаса, виолончели, альта и скрипки. Эль Шанкар может создать звучание целого оркестра. Родился Лакшминараяна Шанкар в Мадрасе в семье очень известного индийского музыканта и педагога Видвана Лакшминараяна. В семье было 6 детей, и младший Шанкар проявил с самого детства свои музыкальные способности. С 2 лет начал петь, с 5 играть на скрипке, а в 7 лет дал первый концерт. До 8 лет Шанкар жил на Шри-Ланке, где преподавал его отец. Но в 1953 году семья вернулась в Индию. Первые профессиональные выступления в традициях южной индийской музыки у Шанкара состоялись в составе трио с его весьма известными братьями, также скрипачами Субрамениямом и Вайдянатханом. Еще в Индии Шанкар получил образование физика. Затем он уехал в США. В 1971 году британский гитарист Джон Маклафлин начал по-настоящему испытывать тягу к индийской культуре и загорелся идеей найти человека, который бы обучил его правильной музыке. Поиски привели Маклафлина в Коннектикутский университет, где в то время учился Шанкар и где преподавал искусство южно-индийской музыки доктор Руманатхан. Начиная с 1972 года, Джон и Шанкар пытались музицировать вместе. Потом они решили привлечь к этому занятию перкуссиониста Закира Хусейна. И таким образом появился прообраз Шакти. Первый альбом группы, вышедший в декабре 1975 года, представлял собой запись выступления ансамбля в одном из нью-йоркских колледжей. Кроме этого альбома, ансамбль «Шакти» выпустил еще один альбом, но к 1978 году в коллективе возникли разногласия. Шанкар, в отличие от углубляющейся джазовой направленности Маклафлина, стремился к более облегченному варианту музыки. В конце 70-х Шанкар, пытаясь найти нечто свое, нечто новое, на этом пути встретил Фрэнка Заппу. Он сблизился с ним не только просто музыкально, а сблизился со всей его семьей, а заодно взял на вооружение сложную электроскрипку. В 80-е годы Эль Шанкар писал музыку для фильмов, играл как с джазовыми музыкантами, саксофонистом Яном Гарбараком, трубачом Доном Черри, так и с рок-музыкантами Филом Коллинзом группы U2. Важным партнером для Шанкара был Питер Гэбриэл. В 1989 году вместе с ним они создали саундтрек для кинофильма «Последнее искушение Христа», который выиграл Грэмми в 1994 году. Сам Шанкар признает, что в конечном счете хотел бы соединить Восток и Запад вместе. Это, думаю, моя роль. Thank you. 1974 Шанкар сохраняет уникальность как в музыкальных способностях, так и во внешности. Его десятиструнная стереофоническая двойная скрипка – инструмент, который он сконструировал, а длинные оранжевые волосы отражают его сценический образ. Эль Шанкар. Полнолуние. 20 сентября 2024 года.